И мне, значит, надо переодеться. — Именно. Хватит тебе казачком быть. Преобразись-ка в мужицкого подростка. Правда, для хамского отпрыска ты уж очень пригожа, как, впрочем, и я для дида. Но это пустяки. Ветер обветрит личико твое, а у меня от пешего хождения брюхо опадет, всю дородность свою выпотею. Когда мне в Аллахе глаз выжгли, я было решил, что непоправимое несчастье мне приключилось, а сейчас вот вижу, что оно мне на руку. Ведь если дед не слепой, значит, дело нечистое. Ты меня, барышня-панна, за руку води, а зови Ануфрием, ибо такое оно мое дедовское имя. А сейчас переоденься, да поскорее, нам в путь пора, а путь, поскольку пешком, долог будет. Пан Заглоба удалился, и Елена, не мешкая, стала переодеваться в дедовского поводыря. Она сняла казацкий жупаник и, поплескавшись в речке, надела крестьянскую свитку, соломенную шляпу и дорожную сумку. К счастью, подросток, которого ограбил Заглоба, был стройным, поэтому все пришлось на нее отлично. Заглоба, когда вернулся, внимательно ее оглядел и сказал: «Боже мой! Ни один рыцарь охотно бы лишился состояница своего, лишь бы его эткой пажик сопровождал. А уж некий известный мне гусар, тот бы ни секунды не раздумывал. Только вот с волосами твоими надо что-то придумать. Видал я в Стамбуле пригожих юнцов, но такого никогда. Дай Боже, чтобы не во вред обернулась мне пригожесть эта», — сказала Елена. И улыбнулась, так как женской ее натуре польстило изумление пана Заглобы. «Краса никогда во вред не обернется. И сам я лучший тому пример. Когда турки мне в Галате глаз выжгли, собрались они было и второй выжечь, но спасла меня жена тамошнего ихнего паши, а все по причине неописуемой красоты моей, остатки каковой можешь еще, барышня-панна, зреть». «А сказал, ваша милость, что в Аллахе тебе глаз выжгли, я и говорю, в Аллахе, но потурчившиеся и в Галате у паши служившие. Да ведь вашей милости его не выжгли, зато он от железного жара бельмом застлался, а это, считай, все равно, что выжгли. Что ж ты, барышня-панна, с косами своими собираешься делать? А что, надо отрезать?» «Вот именно, надо. Но как?» «Саблей, вашей милости. Саблею этой головы сподручно отрезать, но волосы... Уж это я и не представляю, каким манером». «Знаешь, милостивый государь, что? Я сяду возле этого поваленного дерева, а волосы перекину через ствол. Ты же, ваша милость, рубанешь и отрубишь. Только голову не отруби». «За это, барышня-панна, не беспокойся. Не раз я фитили у свечек по пьяному делу срубал, самой свечи не задевая, так что не будет и барышне-панне урона, хотя таково показывать руку случается мне впервые». Елена села возле лежавшего дерева, перекинула через него свои огромные черные волосы и, подняв очи на пана Заглобу, сказала: «Я готова, руби, ваша милость». И улыбнулась это грустно, потому что жаль ей было волос, которые у головы в две горсти, и то взять было невозможно. Да и пану Заглобе было как-то не по себе и не с руки. Он обошел ствол для сподручного замаха и проворчал: «Тьфу ты! Ей-богу, лучше быть цирюльником и оселедцы казакам подбривать. Сдается мне, что я палачом стал и берусь за дела заплечные, ибо палачи колдуньям волосы на голове обстригают, чтобы дьявол туда не спрятался и кознями своими пытку не обезвредил. Но барышня-панна не ведьма, и стрижку сию полагаю я делом мерзким, за каковое, ежели мне пан скшетузские уши не отрежет, я его равенство не признаю. Ей-богу, рука даже замлела. Зажмурься хоть, барышня-панна». Пан Заглоба весь вытянулся, словно бы в стременах для удара привстал. Плоское лезвие свистнуло в воздухе, и мгновенно черные длинные пряди скользнули по гладкой коре ствола на землю. «Готово», — сказал Заглоба. Елена быстро встала, и тотчас же коротко обрезанные волосы рассыпались черным кружком вокруг вспыхнувшего лица ее. Отрезать косу для девушки в те времена считалось великим позором, а значит, решилась она на великую жертву, пойти на которую пришлось ввиду крайних обстоятельств. Очи Елены наполнились слезами, а пан Заглоба, недовольный собою, даже не стал ее утешать. «Чувство у меня такое, будто я что нехорошее натворил», — сказал он. «И еще раз повторяю, ежели пан Скшетузский настоящий кавалер, он мне за это уши отрезать обязан. Но выхода у нас не было, ибо пол барышни панны тотчас бы явным сделался. Теперь же, что ни говори, можно идти смело. Дед мне, когда я ему кинжал к горлу приставил, дорогу рассказал. Сперва, значит, увидим мы в степи три дуба, возле которых волчий яр, а мимо яра через Демьяновку дорога на Золотоношу. Сказал он мне, что и чумаки тою дорогой ездят, значит, и на телегу можно попроситься. Трудные деньки мы с барышней панной переживаем, и вечно их вспоминать будем. Теперь же и с саблями расстаться придется, деду с поводырем не пристало иметь шляхетскую амуницию. Спрячу-ка я их под этот самый ствол, может, даст Бог, возьму когда-нибудь». О, и много походов повидала сабля эта, и многим великим победам явилась причиною. Уж ты мне поверь, что был бы я сейчас региментарием, ежели бы не зависть и злоба людская, подозревавшие меня в приверженности к горячительным напиткам. Так оно на свете всегда. Нет справедливости, и все тут». Если я не лез, как иные дураки, на рожон, но с мужеством точно медлитель новый умело сочетал благоразумие, так тот же Зацверяховский первый говорил, что я труса праздную. Он человек добрый, но злоречивый. Давеча еще донимал меня, что я, мол, с казаками братаюсь, а не братайся я, так ты бы, барышня панна, наверняка богуного насилия не избежала. Так, разглагольствуя, сунул пан Заглоба сабли под ствол, накрыл их травой и ветками, повесил затем на плечи суму и торбан, взял в руку дедовский посох, усаженный кремнями, махнул им разок-другой и сказал: «На худой конец и это сойдет. Псу какому-нибудь или волку можно искры из глаз вышибить или зубы пересчитать. Хуже всего то, что надо идти пешком. Однако ничего не поделаешь. Пошли». И они отправились. Впереди чернокудрый отрок, за ним дед. Дед ворчал и чертыхался, так как пешком идти ему было жарко, хотя по степи тянул ветерок. Ветерок этот обветривал и делал все смуглее лицо пригожего отрока. Вскоре они пришли к яру, по дну которого бежал родник, струящий свою кристальную воду к Агамлыку. Возле яра, недалеко от реки, росли на возвышении три могучих дуба. К ним наши путники тотчас же и свернули. Сразу наткнулись они и на дорогу, желтевшую среди степи цветами, возросшими на конском навозе. Дорога была пуста. Ни чумака не было на ней, ни телеги, ни сивых, ни торопливых валов. Лишь кое-где валялись скотские кости, обглоданные волками и выбеленные солнцем. Шли путники, не останавливаясь, отдыхая только в дубравах тенистых. Чернокудрый отрок укладывался на зеленую мураву спать, а дед стерег. Перебирались они тоже и через ручьи, а где не было броду, долго искали его, идучи по берегу. Иногда дед переносил отрока на руках, обнаруживая силу удивительную для человека, побиравшегося Христа ради. Однако это был плечистый дед.